Глава 44. Беверли-Хиллз, четверг, 23 апреля 1981 года. В четверг после полудня Тони Хэрод лежал в роскошной по-королевски постели в отеле «Хилтон» и размышлял о любви. Эта тема его никогда особенно не интересовала. Хэрод полагал, что любовь — это фарс, чреватый тысячью банальностей. Она оправдывала ту ложь, самообман и лицемерие, которые процветали в отношениях между полами. Тони гордился тем, что спал с сотнями женщин и никогда не делал вид, что влюблен в них, хотя, возможно, в те последние секунды, когда они ему отдавались, в момент оргазма он и испытывал нечто, напоминавшее любовь. Теперь же Тони Хэрод был влюблен, кажется, по-настоящему. Он поймал себя на том, что постоянно думает о Марии Чень. Его пальцы и губы хранили подробную память о ее теле. Повсюду ему чудился ее сладкий, неповторимый запах. Ее темные волосы, карие глаза и нежная улыбка витали в его сознании как некий бестелесный образ, скользящий на периферии реальности. Образ был хрупким и растворялся при едином повороте головы. Одно ее имя, произнесенное вслух, вызывало в нем странные и необъяснимые чувства. Хэрод закинул руки за голову и уставился в потолок. Скомканные простыни еще хранили острый аромат секса. Из ванной доносился плеск воды. Днем Хэрод и Мария Чень по-прежнему продолжали заниматься своими делами. Каждое утро, пока он лежал в джакузи, она приносила ему почту, отвечала на телефонные звонки, писала письма под его диктовку, затем ездила на студию на съемки «Торговца рабынями» или на просмотр эпизодов, отснятых накануне. В связи с профсоюзными проблемами съемки были перенесены в Paramount, и Хэрод был рад, что мог наблюдать за работой, не покидая дом на долгое время. Накануне он смотрел пробы с Джанет Делакурт, 28-летней коровой, взятой на роль 17-летней нимфетки. И вдруг представил в главной роли Марию Чень, неуловимую смену ее настроений вместо грубых эмоциональных всплесков Делакурт, ее чувственную и смуглую наготу вместо бледного тяжелого тела. После Филадельфии Тони и Мария Чень лишь трижды занимались любовью. Совершенно необъяснимое для Хэрода воздержание, возбуждавшее в нем такую страсть, что она уже переходила из сферы физической в психологическую. Большую же часть дня он думал о Марии. Ему доставляло удовольствие даже то, как она двигается по комнате. Плеск воды в ванной прекратился, до Хэрода донеслись приглушенные шорохи и гудение фена. Он попробовал представить себе жизнь с Марией Чень. У них было достаточно денег, так что они могли спокойно собраться и уехать куда-нибудь и прожить без каких-либо проблем в течение 2-3 лет. Хэроду всегда хотелось все бросить, найти небольшой островок на Багамах или где-то еще и посмотреть, удастся ли ему написать что-нибудь стоящее, кроме дешевых киношных эпизодов. Он представлял себе, как отсылает Барнту и Кеплеру записку с советом убираться ко всем чертям, и исчезает. Видел, как Мария Чень идет по берегу в своем синем купальнике, и как они вдвоем пьют кофе с круассанами, любуясь восходом. Тони Хэроду нравилось быть влюбленным. Джанет Делакурт вышла из ванной комнаты обнаженной и встряхнула головой так, что ее длинные белокурые волосы рассыпались по плечам. «Тони, малыш, сигаретки не найдется?» «Нет». Хэрод открыл глаза и увидел лицо, как у потасканной 15-летки, и грудь такого размера, что Расс Мейер обкончался бы. Американский независимый режиссер, мастер жанра сексплотейшн. Джанет снялась в трех фильмах, но ее актерские способности, слава богу, так и остались нераскрытыми. Кинодива была замужем за 63-летним техасским миллионером, который купил ей чистопородного скакуна и роль оперной примадонны, над которой в течение нескольких месяцев потешался весь Хьюстон. Теперь же миллионер скупал для нее Голливуд. Режиссер торговца рабынями Шу Уильямс неделю назад в баре заявил Хэроду, что Делакурт и падение со скалы не сможет изобразить, даже если ее оттуда столкнуть. В ответ Хэрод напомнил ему, из каких источников была получена треть бюджета в 9 миллионов долларов, и предложил в пятый раз переписать сценарий, чтобы избавиться от тех эпизодов, в которых Джанет должна была делать нечто, выходящее за пределы ее возможностей. Ну, например, говорить, заменив это парой постельных сцен. «Кажется, у меня есть в сумочке». И Джанет принялась копаться в холщовой сумке, превышавшей по размерам ту, которую Хэрод обычно брал с собой в путешествие. «У тебя ведь сегодня пересъемка эпизода в сериале с Дерком, так?» — спросил он. «Угу». Она затолкала в рот жвачку и принялась жевать ее, не вынимая сигареты изо рта. «Шу сказал, что лучше, чем сняли во вторник, все равно уже не снимем». Она легла на живот, опершись на локти и прижавшись к бедру Хэрода грудями. Они выглядели как тяжелые дыни на прилавке фруктового лотка. Хэрод закрыл глаза. «Тони, малыш, это правда, что оригинал пленки хранится у тебя?» «Какой пленки?» «Ну ты знаешь, той, где малышка Шейла Баррингтон дергает какого-то хера за хер». «А, этой?» «О, Господи, за последние несколько месяцев я видела эту 10-минутную запись уже минимум в 60 домах. Такое ощущение, что люди никак не насмотрятся. Но ведь у нее же вообще нет сисек». Хэрод промычал что-то невразумительное. «Я видела ее на том благотворительном вечере. Ну, знаешь, который устраивался для детей, больных, ну, как это там называется. Она сидела за столом с Дрейфусом, Клинтом и Мэрил и изображала из себя чуть ли не святую. Понимаешь, о чем я? А теперь, когда над ней все стали смеяться, она выглядит так глупо». «А над ней действительно стали смеяться?» «Конечно. Знаешь, Дон, он так смешно умеет говорить. Он подошел к Шейли и сказал что-то вроде: «Мы удостоены присутствия одной из прелестнейших русалок с тех пор, как Эстер Уильямс забросила свою купальную шапочку». Американская плавчиха и актриса, прозванная русалкой Голливуда. Звезда водных мюзиклов 40-х-50-х годов. «Так у тебя есть?» «Что?» «Оригинал этой записи». «А какая разница, у кого оригинал, если копии разошлись по всему городу?» «Тони, малыш, мне просто интересно, вот и все. Я считаю, это хорошая месть за то, что Шейла дала тебе отворот-поворот с торговцем-гусынями. И вообще...» «Торговец с гусынями?» «Ну, Шу так называет этот фильм. Вроде как Крис Пламер всегда называет звуки музыки звуками пузика, знаешь? Мы все так говорим». «Забавно», — пробормотал Хэрод. «А кто сказал, что Баррингтон предлагали там роль?» «Ну, малыш, всем известно, что ей первой предложили. Я думаю, если бы наша мисс Недотрога подписала контракт, фильм получился бы гораздо хуже». Джанет загасила сигарету. «А теперь она вообще ничего не может получить. Я слышала, что диснеевская группа отказалась от большого мюзикла с ее участием, а Донни и Мари вышвырнули ее из этого спецвыпуска, который делали на Гавайях. Ее старая мормонская мамаша подергалась и получила инфаркт. Или типа того. Вот так». Джанет принялась елозить грудью по его ноге и бедру. Хэрод отстранил ее и сел на край кровати. «Пойду приму душ. Ты пока не уйдешь?» Джанет Делакурт перекатилась на спину и наградила его улыбкой. «А ты очень хочешь, чтобы я осталась?» «Не особенно», — признался он. «Ну и хрен с тобой», — без всякой враждебности в голосе произнесла Джанет. «Я прогуляюсь по магазинам». Через 40 минут Хэрод вышел из Хилтона и протянул ключи служащему отеля в красном пиджаке и белых брюках. «Которую сегодня, мистер Хэрод?» — поинтересовался тот. «Мерседес или Феррари?» «Давай Мерседес, Джонни», — бросил Хэрод. «Сейчас, сэр». Тони сощурился и принялся рассматривать сквозь темные очки пальмы и синее небо. На его взгляд, скучнее пейзажа, чем в Лос-Анджелесе, не было нигде в мире. Разве что в Чикаго, где он вырос. К нему подкатил Мерседес, и Хэрод уже протянул руку с пятидолларовой банкнотой, когда увидел улыбающееся лицо Джозефа Кеплера. «Садись, Тони», — произнес Кеплер. «Надо кое о чем поговорить». Они направились к каньону Колдвотер. Хэрод не спускал глаз с Кеплера. «Охрана в Хилтоне действительно становится паршивой», — заметил он. «Теперь в твоей машине может оказаться любой уличный бродяга». Губы Кеплера дернулись в улыбке. «Джонни меня знает», — пояснил он. «Я сказал ему, что это розыгрыш». Хэрод ухмыльнулся в ответ. «Мне надо поговорить с тобой, Тони». «Ты уже сказал это». «А ты у нас юморист, да, Тони?» «Хватит молоть языком», — оборвал его Хэрод. «Если тебе есть что сказать, говори». Кеплер на огромной скорости вел Мерседес по дороге, петлявшей вдоль каньона, и придерживал руль одной рукой. «Твой дружок Вилли сделал еще один ход», — многозначительно сообщил он. «Притормози-ка», — попросил Хэрод, — «побеседуем здесь. Но если ты еще раз назовешь его моим дружком, мне придется вогнать зубы тебе в глотку. Понял, Джозеф?» Кеплер искоса глянул на Хэрода и усмехнулся краешками губ. «Вилли сделал следующий ход, и теперь на него надо отвечать». «Что он вытворил на этот раз? Трахнул жену президента? Или еще кого-то?» «Нет, нечто более серьезное и драматичное». «Мы что, так и будем играть в вопросы и ответы?» «В конце концов, не важно, что он сделал, в газетах ты об этом не прочтешь. Но это что-то такое, что Барант не может оставить без внимания. То есть твой... Вилли намерен повышать ставки, и нам придется отвечать ему тем же». «Переходим к тактике выжженной земли», — поинтересовался Хэрод. «Будем убивать каждого американского немца старше 55 лет от роду». «Нет. Мистер Барент намерен вступить в переговоры». «А как вы собираетесь это сделать, если даже не можете найти старого негодяя?» Хэрод поглядел на крутые склоны, окутанные туманом. «Или вы по-прежнему считаете, что я поддерживаю с ним связь?» «Нет», — Кеплер покачал головой. «Зато я поддерживаю». Хэрод вздрогнул от неожиданности и выпрямился. «С Вилли?» — удивился он. «А мы о ком говорим?» «Где? Как ты отыскал его?» «Я его не искал. Я написал ему. Он ответил. Мы поддерживаем весьма приятную деловую переписку». «И куда же ты отправил свое письмо?» «В его домик в лесах Баварии». «Вальдхайм? Старый особняк возле чешской границы? Но там же нет ни души. Люди Барента следят за ним с декабря, когда я еще был там». «Верно», — откликнулся Кеплер. «Но сторожа продолжает присматривать за домом. Немцы. Отец и сын по фамилии Мейер. Мое письмо не вернулось, а через несколько недель я получил ответ от Вилли. Проштамповано во Франции. Второе письмо было из Нью-Йорка». «И что он пишет?» — спросил Хэрод, чувствуя, как его охватывают злость и волнение. «Вилли пишет, что хочет вступить в клуб и отдохнуть этим летом на каком-нибудь острове». «Ну и ну!» — воскликнул Хэрод. «И знаешь, я ему верю», — продолжил Кеплер. «Думаю, его обидело то, что мы не пригласили его раньше». «А еще то, что вы подстроили ему авиакатастрофу и натравили на него его старую подружку Нину». «Возможно, это тоже», — кивнул Кеплер. «Но мне кажется, он готов забыть старые обиды». «А что говорит Барент?» «Мистер Барент не знает, что я нахожусь в контакте с Вилли». «О, Господи!» — выдохнул Хэррот. «А не слишком ли ты рискуешь, Джозеф?» Кеплер ухмыльнулся. «Он неплохо обработал тебя, да, Тони?» «Нет, я не слишком рискую. Барент не сделает ничего ужасного, даже если узнает об этом. После исчезновения Чарльза и Нимана коалиция К. Арнольда потеряла былую силу и прочность. Не думаю, что Барент хочет развлекаться на острове один». «Ты собираешься сказать ему?» «Да», — ответил Кеплер. «Я полагаю, после вчерашнего происшествия он будет только благодарен, что мне удалось связаться с Вилли. Барент согласится на включение старика в летние забавы, если удостоверится, что это безопасно». «А это может быть безопасным?» — удивился Хэррот. «Неужели ты не понимаешь, на что способен Вилли? Этот старый сукин сын не остановится ни перед чем». «Вот именно», — согласился Кеплер. «Но, думаю, мне удалось убедить нашего бесстрашного вождя, что гораздо безопаснее иметь Вилли при себе, где за ним можно наблюдать, пока он не истребил нас поодиночке. К тому же Барент продолжает тешить себя надеждой, что ни один человек, с которым он вступил в... личный контакт, не представляет угрозы для него». «Ты считаешь, он сможет нейтрализовать Вилли?» «А ты как считаешь?» — с неподдельной заинтересованностью спросил Кеплер. «Не знаю», — Хэррот пожал плечами. «Способность Барента представляется мне уникальной. Что же касается Вилли, я не уверен в том, что он обычный человек». «Это не имеет никакого значения, Тони». «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что, возможно, клуб островитян нуждается в смене исполнительного руководства». «Ты намекаешь на отставку Барента? И как это можно сделать?» «Нам ничего не надо будет делать, Тони. Единственное, что мы должны, это продолжать поддерживать связь с нашим корреспондентом Вильгельмом фон Борхертом и постараться убедить его, что мы займем нейтральную позицию в случае каких-либо неприятностей на острове». «Вилли будет участвовать в проведении летнего лагеря?» «В последний вечер общих мероприятий», — кивнул Кеплер, «а затем пробудет с нами всю следующую неделю, чтобы поучаствовать в охоте». «Сомневаюсь, что Вилли вот так запросто отдастся во власть Баренту», — заметил Хэррот. «У Барента сколько там? Сотня охранников?» «Скорее, две сотни», — уточнил Кеплер. «С такой армией даже Вилли не сладит. С чего он будет подставлять себя?» «Барент даст честное слово, что обеспечит Вилли безопасный проход». Хэррот рассмеялся. «Ну, тогда, я думаю, все в порядке. Если Барент даст свое слово, тогда уж Вилли наверняка положит голову на плаху», — съязвил он. Кеплер ехал по Малхолланд-драйв. Ниже виднелось еще одно шоссе. «Но ты представляешь себе альтернативу, Тони. Если Барент уничтожит старика, мы просто вернемся к своим делам, только ты будешь уже полноправным членом. Если же у Вилли в кармане есть какой-нибудь сюрприз, мы с распростертыми объятиями примем его к себе». «А ты уверен, что сможешь сосуществовать с Вилли?» — поинтересовался Хэррот. Кеплер свернул на стоянку возле амфитеатра Голливуд Баул, где стоял серый лимузин с тонированными стеклами. «Поживешь с гадюками столько, сколько пожил я, Тони», — заметил он. «И поймешь, не так уж важно, что за яд у новой змеи в клубке. Главное, чтобы она не кусала соседок». «А как насчет Саттера?» Кеплер заглушил мотор Мерседеса. «Перед приездом сюда у меня был долгий разговор с преподобным. При всей давности и глубине его дружбы с Кристианом он все же не сомневается, что Кесарю — Кесарева. То есть? То есть надо заверить Вилли, что Джимми Уэйн Саттер не будет возражать, если портфель мистера Баррента перейдет в другие руки. «Знаешь что, Джозеф, — сказал Хэррот, — ты не умеешь выразить ни одной простой мысли, даже когда от этого зависит твоя жизнь». Кеплер улыбнулся и открыл дверцу машины. «Ты с нами или нет, Тони?» «Если быть с вами означает сидеть тихо и не влезать в это дерьмо, то да», — ответил Хэррот. «Мысль выражена достаточно просто и ясно», — с улыбкой похвалил Кеплер. «Твой дружок Вилли хочет знать, на чьей ты стороне». Хэррот окинул взглядом залитую солнцем стоянку, повернулся к Кеплеру и устало произнес: «Я с вами». Было уже почти 11 вечера, когда Хэррот решил съесть парочку хот-догов с горчицей и луком. Он отложил в сторону переписанный сценарий, над которым работал, и отправился в западное крыло дома. Из-под дверей комнаты Марии Чень все еще виднелась полоска света. Он дважды постучался. «Я собираюсь в Пинкс. Хочешь со мной?» Ее голос звучал приглушенно, словно она говорила из ванной. «Нет, спасибо». «Ты уверена?» «Да». Хэррот натянул кожаный пиджак и вывел из гаража Феррари. Он получал удовольствие от быстрой езды, от резкого переключения скоростей и гонки с соперниками, которые имели наглость соревноваться с ним на бесконечном бульваре. Пинкс, как всегда, был переполнен. Хэррот съел 2 хот-дога за стойкой, а третий прихватил с собой. Между темным фургоном и его машиной стояли какие-то подростки. Один из них даже облокотился на Феррари, беседуя с 2 девушками. Хэррот подошел к нему. «Проваливай, парень, а то тебе не поздоровится», — бросил он. Мальчишка был на 6 дюймов выше Тони, но отскочил от Феррари так, будто случайно прикоснулся к раскаленной плите. Вся четверка медленно двинулась прочь, время от времени оглядываясь на Хэррота и дожидаясь того момента, когда расстояние станет достаточно безопасным, чтобы можно было облить его потоками ругани. Хэррот оценивающим взглядом посмотрел вслед 2 девицам. Та, что пониже, была очень хороша. Черноволосая, смуглая, в дорогих шортах и обтягивающей майке, которая, казалось, сдавливала ее полную грудь. Он представил себе, как удивятся ее приятели, если она вдруг развернется и залезет к нему в Феррари. Но сегодня он слишком устал. Сев за руль, Тони доел 3-й хот-дог, запил его остатками Кока-Колы и уже включил зажигание, когда вдруг послышался тихий голос. «Мистер Хэррот?» Дверь стоящего рядом фургона открылась, на пассажирском сиденье, свесив длинные ноги, сидела чернокожая красотка. Хэррот уловил что-то знакомое в ее чертах и механически улыбнулся, вспоминая, где и при каких обстоятельствах он ее видел. Девушка держала на коленях какой-то предмет, обхватив его руками. Хэррот захлопнул дверцу и уже собрался тронуться с места, когда раздался легкий хлопок, какой издавали глушители в его бесчисленных шпионских фильмах, и в его левое плечо впилось что-то острое. «Чёрт!» — воскликнул он, поднял правую руку, чтобы пощупать плечо, но тут перед его глазами все поплыло, и приборная панель врезалась ему в лицо. Окончательно сознание Хэррот не потерял. Но ощущения, испытываемые им, весьма напоминали беспамятство. Казалось, его заперли в подвале собственного тела. Звук и изображение доносились смутно, будто Хэррот смотрел передачу отдаленной дециметровой станции по дешевому черно-белому телевизору, а из соседней комнаты вещало искаженное помехами радио. Затем кто-то накрыл его голову капюшоном. Он ощутил легкую качку, словно находился на борту маленькой шлюпки. Но это ощущение было расплывчатым и недостоверным. Потом его куда-то понесли, по крайней мере, так ему казалось. Возможно, он сам схватил себя руками за ноги, хотя нет, руки его были крепко связаны сзади чьим-то ремнем. Прошло еще сколько-то времени. Хэрод пребывал в прострации, плавая где-то внутри себя, в приятном омуте обманчивых ощущений и сбивчивых воспоминаний. Откуда-то издалека до него доносились два голоса. Один из них явно принадлежал ему, но разговор, если это был разговор, вскоре надоел ему, и он снова погрузился в темноту с той же пассивной безучастностью, с какой тонущий ныряльщик позволяет течению увлечь себя в бездну. Тони Хэрод осознавал, что с ним происходит что-то нехорошее, но ему было на это глубоко наплевать. Его разбудил свет. Свет и боль в запястьях. И еще одна нестерпимая боль, которая заставила его вспомнить чужих Ридли Скотта, когда тварь вылезает из груди бедного сукина сына. И кто его играл? Ах да, Джон Хёрт. И что это за свет режет ему глаза? И почему так болят запястья? Что такое он пил накануне, если в голове у него все перемешалось? Хэрод попытался сесть и вскрикнул от боли. Этот крик, казалось, разорвал пленку, отделяющую его от окружающего мира, и он начал обращать внимание на то, что еще совсем недавно казалось неважным. Он находился в постели. Правая рука лежала на подушке, прикованная наручниками к мощному металлическому изголовью кровати. Левая рука вытянулась вдоль тела, и ее наручник был прикреплен к какой-то неподвижной части, находящейся под матрасом. Хэрод попытался поднять левую руку и услышал металлический скрежет. «Значит, к остову или к трубе? Или еще к чему-нибудь?» Он пока был не в состоянии повернуть голову, чтобы убедиться. Возможно, ему удастся сделать это позднее. Чёрт, и с кем он провел ночь? У Хэрода было несколько подружек с садомазохистскими наклонностями, но он никогда не позволял себе оказываться в роли жертвы. Слишком много выпил? Или Вита, наконец, затащила его в свою комнату наслаждений? Хэрод открыл глаза и, невзирая на боль, доставляемую режущим светом, заставил себя не закрывать их больше. Белая комната, белая кровать, простыни, медные спинки, тоже зачем-то выкрашенные в белый цвет. На противоположной стене маленькое зеркало в белой крашеной раме, дверь. Белая дверь с белой ручкой. С потолка на белом шнуре свисает единственная голая лампочка. Ват эдак миллионов на 10, вон как глаза режет. Сам он лежал почему-то в белой больничной рубашке. Он ощутил разрез на спине и почувствовал, что кроме рубашки на нем ничего нет. Ну ладно, не Вита. Она все больше по камню и бархату. У кого из его знакомых эдакий медицинский сдвиг? Ну, вроде бы... «Ни у кого». Хэрод пошевелил кистями и ощутил под наручниками свежие ссадины. Он чуть наклонился влево и посмотрел вниз. Белый пол. Левое запястье приковано к белому металлическому остову кровати. Больше двигаться было незачем. Разве что он накатит приступ тошноты, и тогда он заплюет весь этот чистенький белый пол. Это надо было обдумать. На какое-то время Хэрод погрузился в забытье. Когда он пришел в себя, горел все тот же режущий глаза свет. Он находился все в той же белой комнате, разве что голова стала болеть чуть меньше. Тогда Тони вспомнил о психиатрических клиниках. Неужели кто-то умудрился затолкать его в подобное местечко? Но в психушке больным не надевают наручники. Или надевают? Его охватил такой ужас, что он начал брыкаться и дергаться, пока полностью не обессилел. Барант, Кеплер, Саттер Эти сукины дети куда-то упрятали его, и теперь остаток жизни он проведет, глядя на белые стены и оправляясь под себя? Нет, эти негодяи не стали бы так поступать. Они бы просто убили его. А потом Тони вспомнил Пинкс, подростков, фургон и черную девушку. Да, это была она. Что о ней говорил Колбин в Филадельфии? Они считали, что ее и шерифа используют Вилли. Но шериф погиб. Хэрод присутствовал, когда Кеплер и Хейнс подкинули его тело на автовокзал в Балтиморе, чтобы его не связали с их фиаско в Филадельфии. А кто использует девушку теперь? Вилли? Возможно, он не удовлетворился посланием, которое отправил Кеплер. Но к чему это все? Хэрод решил пока ни о чем не думать. Этот процесс был слишком болезненным. Лучше подождать, пока появится кто-нибудь. Если придет чернокожая красотка, и окажется, что Вилли или кто-то другой держит ее не слишком крепко, можно будет устроить для них небольшой сюрприз. Тони нестерпимо хотелось в туалет, и он кричал уже несколько минут, когда дверь наконец открылась, и в комнату вошел мужчина. На нем был зеленый хирургический костюм, на голове шапочка-балаклава с зеркальными очками вместо глаз. Хэрод вспомнил о солнцезащитных очках Кеплера, а потом об убийце в сериале «Вальпургиева ночь», который они снимали вместе с Вилли, и чуть было тут же не обмочился. Но это был не Вилли. Хэрод сразу это понял. Не походил он и на Тома Рейнольдса, пешку Вилли с пальцами душителя. Впрочем, это не имело значения. У Вилли было время набрать легионы новых пешек. Хэрод попытался проникнуть в него. Он действительно попытался, но в последнюю секунду его охватило уже знакомое ему отвращение, оказавшееся еще более сильным, чем недавняя тошнота и головная боль. И он оставил свои попытки. Хэрод готов был скорее вылизать чужую задницу или чужой пенис, что казалось ему менее интимным, чем вторгнуться в чужое сознание. От одной мысли об этом он вздрогнул и покрылся холодным потом. «Кто вы? Где я?» Слова звучали неразборчиво, он едва ворочал одеревеневшим языком. Мужчина подошел к кровати и глянул на Хэрода. Потом запустил руку под свою хирургическую куртку и вытащил револьвер. «Тони», — произнес он с мягким акцентом, целясь Хэроду в лоб, — «я досчитаю до пяти, а потом выстрелю. Так что если ты хочешь что-нибудь сделать, делай это сейчас». Хэрод напряг руки так, что кровать затрещала. «Раз. Два. Три». Мысли его заскакали, как сумасшедшие, но 30 лет самообработки не давали ему возможности вступить в контакт с мужчиной. «Четыре». Он закрыл глаза. «Пять». Щелкнул взведенный курок, но выстрела не последовало. Когда Хэрод открыл глаза, мужчина уже стоял около двери, револьвера у него в руке не было. «Тебе что-нибудь нужно, Тони?» — спросил он тихо, с небольшим акцентом. «Судно!» — умоляюще прошептал Хэрод. Капюшон благосклонно качнулся. «Санитар сейчас принесет». Хэрод дождался, когда закроется дверь, и крепко зажмурился, пытаясь сосредоточиться. «Санитар, боже милостивый, пусть это будет не санитар, а санитарка. Какая-нибудь дряхлая кошелка с большими сиськами и прорезью между ног». Вошла чернокожая, та самая, из Филадельфии, которая стреляла в него и доставила его сюда. Он вспомнил, что девушку звали Натали. У него к ней накопился большой счет. Она была без капюшона, Зато к вискам белым пластырем были прикреплены какие-то тонкие провода, прячущиеся в ее вьющихся волосах. В руках у нее было судно, которое она профессионально установила под тело Хэрода и отошла в сторону. Еще облегчаясь, Хэрод слегка скользнул по ее сознанию. Нет, девушку никто не использовал. Он даже не мог поверить, что они оказались настолько глупыми, кем бы они ни были. А может, их всего двое? Это черная красотка и ее сообщник. Колбин, помнится, говорил, что они якобы охотятся за Мелани Фуллер. Вероятно, они не догадывались о том, на что он сам способен. Тони подождал, пока она не взяла судно и не направилась обратно к двери. Ему нужно было удостовериться, что дверь не заперта. Вилли вполне мог пошутить, оставив их в заперти, предоставить Хэроду возможность использовать ее, а потом лишить его этой возможности. И что это за датчики в ее волосах? Тони видел такие в каких-то фильмах о больницах, но их закрепляли на пациентах, а не на сестрах. Девушка тем временем открыла дверь. Он вторгся в нее с такой силой и скоростью, что она выронила судно, и моча полилась по ее белой юбке. «Ну-ка, детка, достань мне ключи», — велел Хэрод, протолкнув ее сквозь дверной проем и осмотрелся ее глазами. «Любым способом убей этого мудилу, достань ключи и вытащи меня отсюда». За дверью виднелся небольшой коридорчик, упиравшийся в следующую дверь. Она была заперта. Он заставил Натали кидаться на дверь, пока не почувствовал, что у нее вывихнуто плечо, и тогда она стала царапать обивку. Дверь не поддавалась. «К черту!» Хэрод приказал ей вернуться обратно в комнату. Вокруг не было ничего подходящего, что сгодилось бы в качестве оружия. Она подошла к кровати и стала дергать за наручники. Если бы она могла разломать кровать, разобрать ее на части. Но достаточно быстро это сделать невозможно, пока Хэрод остается прикованным к изголовью и раме одновременно. Он взглянул на себя глазами негритянки и увидел небритую щетину на бледных щеках, свои расширенные глаза и свалявшиеся волосы. «Зеркало!» Хэрод посмотрел в него и понял, что это тонированное стекло, обладающее односторонней прозрачностью. Если понадобится, он заставит Натали разбить его голыми руками. А если и оттуда не будет выхода, он заставит ее использовать осколки, чтобы прикончить того типа в капюшоне. Он сделает так, что она будет биться физиономией о стекло до тех пор, пока от ее лица не останется ничего, кроме обвисших ошметков черной кожи. Уж он-то постарается устроить шоу для тех, кто наблюдает за ним с противоположной стороны. Когда же они войдут, она вцепится им в глотки и будет рвать их зубами и ногтями, выхватит у них оружие и добудет ключи. Дверь распахнулась, и в комнату снова вошел мужчина в балаклаве. Натали развернулась и присела, готовясь к прыжку. На лице ее появился оскал, который можно увидеть только в зоопарке на звериной морде, когда кормежка слишком долго откладывается. Вошедший выстрелил из какого-то странного пистолета и попал ей в бедро. Девушка прыгнула вперед, вытянув руки, но мужчина поймал ее и осторожно опустил на пол. Затем он встал рядом с ней на колени, взял ее запястье, чтобы проверить пульс, и приподнял веко, заглянул в зрачок. Выпрямившись, врач подошел к кровати Хэрода. «Сукин сын!» — произнес он дрожащим голосом, повернулся и вышел из комнаты. Через некоторое время он появился вновь, набирая в шприц какую-то жидкость из ампулы. «Это будет немного больно, мистер Хэрод», — тихим, сдавленным голосом произнес он, подходя к кровати. Хэрод попытался отдернуть левую руку, но мужчина воткнул иглу прямо ему в бедро через рубашку. В течение секунды Тони ощущал лишь немоту, а потом ему показалось, что кто-то внутривенно ввел ему шотландское виски. Пламя охватило его от бедер до груди. У Хэрода перехватило дыхание, когда жар подобрался к самому сердцу. «Что? Что это?» — прошептал он, осознавая, что человек в капюшоне убил его. «Летальная инъекция», как называла это бульварная пресса. Хэрод всегда был сторонником смертной казни. «Что это?» «Заткнись!» — рявкнул мужчина и повернулся спиной, а тьма уже поглотила и кружила сознание Тони Хэрода, унося его прочь, как щепку в бушующем море.